Глава 11. Лис выдохнула и упала спиной прямо на покрывало, раскинув руки и бездумно глядя на складки балдахина под потолком. Ушел. На этот раз. Вряд ли в следующий так просто получится его выставить. И что тогда делать? Вывод напрашивается один. Надо как можно быстрее приводить себя в порядок и начинать соблазнять собственного мужа, пока он первый не успел соблазнить ее. И еще влюбить в себя. Обязательно. Ага, если бы это все было так просто. Лис встала и подошла к большому зеркалу, висящему над туалетным столиком. Машинально поправив растрепавшиеся волосы, она вгляделась в собственное отражение и вздрогнула. Глаза. Ярко-синие с бирюзовым оттенком, огромные на худом лице, почти светящиеся. Значит, маскировка слетела окончательно. Досадно. Ой, волосы уже потеряли свою наведенную серость, превращающую чистое золото в невзрачную мышиную шкурку. То-то Ярвот у нее платок отобрал и не просто его отбросил, а куда-то так искусно испарил, что сколько Лис не оглядывалась, не нашла. Нет, в свете дальнейших планов маскировка потеряла свой смысл, но девушка предпочла бы снять ее по своей воле, а не потому, что так получилось. Лис повернулась к зеркалу боком и натянула ткань балахона, собрав его складками на спине. Ну-ка. Есть чем соблазнить переборчивого и ненагулявшегося мужа. Она ведь очень давно не смотрела в зеркало с такой целью, наоборот, тщательно следила, чтобы не осталось даже намека на привлекательность. Грудь на вкус Лис даже слишком большая. Вечно с ней проблемы были. Попробуй спрячь такое богатство. И талия. Тонкая, с плавным, явно выраженным переходом в бедра. Те чуть худоваты, конечно, но приятная округлость в наличии. То, что сзади, тоже... имеется. И ноги. Лис задрала подол балахона, чуть ли не до талии, и критически осмотрела толстые вязаные чулки из шерсти, пристегнутые к фланелевым панталонам. Да, этим Ярвуда разве что отпугнуть можно, но никак не соблазнить. Правильно она его под юбку не пустила, у него, наверное, шок случился бы. В этот момент раздался стук, и Элизабет вздрогнула, поспешно поправила одежду и напряженно уставилась на дверь. «Войдите». К счастью, это оказалась всего лишь служанка в большом накрахмаленном чепце и с подносом фруктов. Она быстро присела в дежурном реверансе, поставила поднос на столик у окна и замерла, как статуя. «Чего?» «А! Спасибо, можете идти». Лис старалась, чтобы ее голос звучал спокойно, так, словно она всю жизнь училась правильно обращаться с прислугой. А сама тихонечко вздохнула. И правда ведь училась, общалась и со служанками, и с модистками, и с подавальщицами в трактирах. Только не как госпожа, а как равная. И, кстати, не такой плохой урок. Только не очень умным хозяевам кажется, что прислуга — это говорящая и самодвижущаяся мебель. А на самом деле никто так много не знает о всех секретах, тайнах, особенностях характера и грязных делишках своих господ, как слуги. Именно от них еще девочкой Лис наслушалась таких сплетен о благородных господах и леди, таких беспощадных разборов и критики, или наоборот, похвалы, что теперь довольно точно знала, как надо себя вести, чтобы тебя уважали. Больше всего прислуга ценила разумную, чуть отстраненную вежливость. Леди должна знать, чего она хочет, и уметь простыми понятными словами это объяснить. не менять собственный приказ по 5 раз в час и не истерить от того, что горничная не умеет читать мысли. И много чего еще можно припомнить, но потом. А пока надо поесть. Служанка уже ушла, и можно выбраться из своего маскировочного балахона, завернуться в покрывало, утащить поднос с фруктами и пирожными по-свински прямо на кровать и с удовольствием позавтракать. И пообедать заодно. Жаль, среди апельсинов и груш не нашлось места в хорошо прожаренному куску мяса. Но и так тоже хорошо. После сытной трапезы, правда, неудержимо потянуло в сон. Лис немного посопротивлялась этому желанию, а потом махнула рукой и залезла под одеяло. До вечера Яр обещал ее не беспокоить. А ей будут нужны силы. Так что спать. Спать. С ума сойти, какие тут мягкие подушки. Яр вот вышел из комнаты жены не то чтобы разозленный, но сильно озадаченный. Бетти то отвечала на поцелуи, то отбивалась, то смотрела на него таким взглядом, будто сама собиралась накинуться и зацеловать, то отсылала прочь, причем очень настойчиво. Яр никогда не брал женщину силой, даже в фантазиях. У него всегда был прекрасный выбор, хоть конкурс устраивай. Очень изредка Ярвуд напрягался до недолгого предварительного ухаживания, чтобы заполучить именно ту, которую в данный момент хотелось, а не отбирать среди тех, кто сразу согласен на все. Но силой — это настолько же себя не уважать, настолько быть неуверенным? И главное, в чем будет заключаться тогда удовольствие? Это же почти некрофилия, секс-зомби. Нет, Ярвуд привык видеть в женских глазах восхищение, желание, страсть, благодарность, но никак не ненависть или страх. Конечно, Бетти его слегка задела, так что он попытался слегка надавить на девушку. Просто в надежде, что, может быть, ей нравится именно такое обращение. Кто их женщин разберет? Кому-то хочется ласкового любовника, а кому-то жесткого. Яр умел быть любым. Главное — взаимное удовольствие и никаких обязательств. Ладно, с женой кое-какие обязательства все же есть, но это же не повод вычеркивать удовольствие. Так что сразу уложить в постель не получилось. Надавить на мышку властностью тоже не удалось. Что ж, значит, придется немного напрячься и поухаживать за собственной женой. Почему бы нет? Выйдя от Бетти, Ярвуд сразу отправился к сестре и кратко, безо всяких прелюдий, озвучил свое желание. «Мне нужен порошок. Хочу его исследовать». Едвига, поджав губы, попыталась отбиться, твердя, что она вообще никакого отношения не имеет к случившемуся. И ничего не знает. И рецепт нашла не она. И делала все Флора. И... Яр, прервав сестру буквально на полуслове, подхватил ее под руку и перенес к воротам домика ее светловолосой подруги. Флора не отличалась родовитостью и богатством, но с Едвигой подружилась еще на первом курсе. У девушек было очень много общего в характере, так что выборов было два — или объединяться, или враждовать. Спустя полчаса Грейхард, оставив сестру у подружки, отправился домой. В кармане у него был переписанный от руки рецепт и пакетик с остатками порошка, из-за которого и произошла вся эта странная история с его браком. Дальше, до самого вечера, Ярвуд возился в домашней лаборатории своего отца. Парень хотел убедиться, что ничего опасного с его драгоценной женой не случилось. Она по-прежнему здорова, а головная боль у нее от чего угодно, но только не от этого магического вещества. При этом Яр соблюдал все возможные меры предосторожности. Надел халат, защитную маску, перчатки. Но во время одного из экспериментов совсем немного порошка белым облаком взмыла вверх и осталась у Ярвуда на волосах. Грейхард активно потряс головой и забыл о случившемся. Главное, что он выяснил, опасных последствий от использования этого вещества не бывает. Состав условно безобиден, и что самое интересное, рецепт не так уж и сложен. Но есть пара достаточно дорогих и редких составляющих. И Яр даже не сомневался, из чего кошелька оплачена их покупка. Конечно, Едвига совершенно ни при чем. Ничего не делала, ни в чем не замешана. Просто именно она и оплатила все это веселье. Хорошо, что все закончилось так удачно.